Глава 8. Джиджи. Давай словами. Буквально через 3 секунды после вбрасывания шайбы я осознаю, что команда колледжа «Провиденс» явилась сюда нас угробить. Предполагалось, что матч будет товарищеским. Да, мы играем на обычных условиях, мы в полном снаряжении, играем теми же составами, что и во время сезона. Вот только существует негласное правило — не выкладываться на таких показательных выступлениях на 100%. Зачем рисковать травмой ради игры, которая нигде не засчитывается? Достаточно устроить яркое шоу для зрителей. Деньги, вырученные за билеты, пойдут в благотворительный фонд, спонсирующий лечение рака у детей. И в перерывах детишек, чьи родители купили билеты на самые дорогие места, вывозят на маленьких санках на лёд. Всё должно быть мило и весело. Вместо этого я буквально вынуждена вести борьбу за жизнь. Девушки из «Провиденса» сразу начинают давить. Мимо синей линии они проносятся, как гиены. Шеннон, наш вратарь, уже дохляк. Ну, то есть она, конечно, еще жива, но уже ранена, и противники чувствуют кровь. Они, как заведенные, швыряют в ее сторону шайбу, пока наши защитники носятся туда-сюда, пытаясь ее освободить. Наконец, моим сокомандницам удается выйти из нашей зоны, но их тут же штрафуют за проброс. Чёрт, теперь вбрасывать шайбу будут слева от нашей сетки. Примечание. Штрафуют за проброс. Нарушение правил в хоккее с шайбой, при котором игрок, находясь на своей половине площадки, бросает, ударяет или отбивает шайбу на половину поля соперника, и шайба пересекает линию ворот соперника, никого по пути не коснувшись. Конец примечания. Прошло всего 5 минут первого периода, а я вспотела так, будто вышла из сауны при спортзале. Одна из соперниц ухмыляется мне и подначивает. «Ну как, весело?» «Это, блин, благотворительная игра, Беттани!» — ворчу я, подбираясь. «Остынь уже!» Она тихонько цокает языком, наблюдая, как судья занимает свое место. «Ладно тебе, Грэхэм, всегда надо играть на максимуме, неважно, по какому случаю». «Чушь. Они что-то пытаются доказать, вот только никак не пойму, что. У нас даже нет особого соперничества, которое было между Иствудом и Брайером. Сегодняшний вечер должен был стать веселым мероприятием для всех, а они все портят». Когда Беттани выигрывает вбрасывание, толпа взрывается криками. Она резко пасует правому нападающему, и там мгновенно забивает гол. Первое очко в пользу «Провиденса». Только вернувшись на скамейку, я, наконец, соображаю, что к чему, будто головоломка складывается. Ками смотрит на меня и яростно шепчет. «Здесь тренеры сборной США». Я замираю. «Что? Серьезно? «Да, Нила только что услышала, как об этом говорил один из судей». Я уже было поворачиваюсь к Ниле, чтобы та подтвердила эту информацию, и только потом соображаю, что она там, на льду, бьется за свою жизнь. «Провиденс» нам спуску не дает. Вместо этого я принимаюсь изучать трибуны в поисках Алана Мёрфи, главного тренера сборной США. Бессмысленное занятие. В кино меня вечно раздражает, когда при огромной аудитории, среди 1000 человек на трибунах, герой или героиня умудряются заметить конкретного человека, и вся толпа вокруг будто растворяется, пока они неотрывно смотрят друг другу в глаза. Вранье. Никого тут нельзя заметить. Сплошное море неразличимых лиц. Зачем они здесь? Мне отчаянно нужен ответ. Не знаю, может, связаны с благотворительной организацией? Может быть. А может, присматривают себе игроков? А мы так дерьмово играем, вот чёрт! У меня прямо пригорает от такого поворота. Эдли кричит, что у нас смена игроков, и я жду, пока мои сокомандницы доберутся до бортика, после чего вырываюсь на лед. Не успевают мои коньки коснуться льда, как Уитни уже пасует мне шайбу. У «Провиденса» тоже замена. Момент для них ужасно неподходящий, потому что у меня появляется идеальная возможность вести игру. В хоккее не вовремя проведенная замена может сыграть решающую роль в матче, и это первая ошибка наших противников с начала игры. Впрочем, у меня нет времени обдумывать их ошибки и те преимущества, которые можно из них извлечь. Я лечу к сетке на противоположном конце катка с такой скоростью, что в ушах свистит. Один из защитников пытается меня перехватить, но ничего не получается. Я обгоняю ее, потом обманным маневром обхожу второго защитника, замахиваюсь и бью по шайбе. Гол! Я слышу восторженный рев толпы. Громкий стук клюшек о бортики, одобрительные крики моих сокомандниц, эхом разлетающиеся по битком набитой арене. Мимо проносится Камилла и хлопает меня по руке. «Так-то, детка!» — вопит она. У нас снова смена позиций, и в бой вступает вторая линия. Когда звучит сигнал, знаменующий окончание первого периода, у нас ничья — 1-1. Второй период проходит так же напряженно, как и первый. Вся игра строится на защите, нападающих обеих команд быстро забивают. Я успеваю несколько раз оказаться среди игроков, столпившихся за сеткой Провиденса, а положение хуже не придумаешь. Ростом я меньше большинства игроков, так что держать верх за воротами мне крайне трудно. Я для этого недостаточно плечистая. Папа вечно посмеивается, что у меня слишком изящные плечи. К счастью, я быстро двигаюсь, а потому обычно оперативно выбираюсь из такой пробки. Вместо того, чтобы сражаться в неудобной позиции, пасую Ками, но шайбу перехватывают. И теперь нам снова приходится догонять Провиденс. Так проходит весь третий период. При колоссальном напряжении, на высоких скоростях. Провиденс обходит нас 2-1 почти до конца матча, и только на последних 40 секундах Нила умудряется провести красивый маневр за воротами. В отличие от меня, она в этом положении просто королева. Отвлекает вратаря, а потом умудряется провести шайбу прямо перед воротами и передать Уитни, которая в одно касание забивает гол. Организаторы мероприятия шепчут тренеру Эдли, что им не хотелось бы завершать игру в ничью, так что мы начинаем серию буллетов, чтобы определить победителя. И, разумеется, Брайер побеждает, потому что лучше меня не забивает никто. Никто. Так мы выигрываем благотворительный матч, он же матч смерти. Я со стоном вваливаюсь в раздевалку. Боже правый, какая нелепость! Мои сокомандницы истощены не меньше моего. «А я-то думала, что я в хорошей форме», — негодует Нила. «Я в межсезонье штангу поднимала, а сейчас у меня руки как желе». Словно в подтверждение она поднимает их, а потом опускает. Руки у нее и правда как лапша. Тренер влетает в раздевалку еще до того, как мы начинаем переодеваться. «Вот это я понимаю хоккей», — восклицает он с восхищением, оглядывая команду, а потом слегка кривится. Правда, я не понимаю, что именно непонятно было во фразе «поберегите энергию для открытия сезона». Это он про ту речь, которую произнес как раз перед началом игры. «Вы же нас знаете, мы всегда рады растоптать соперника», — бодро заявляет Уитни. Он вздыхает. «Я так понимаю, вам кто-то сказал, что на трибунах Брэд Ферли?» «Ага», — кивает она, и все начинают смеяться. «Все, кроме меня». У меня кровь застывает в жилах. Брэд Ферли? Меня скручивает тревога. «А что случилось с Аланом Мёрфи?» — выпаливаю я. «Он выбыл из игры», — начальство говорит по состоянию здоровья. «Они все держат в тайне, но, думаю, у него сердечный приступ был, а то и несколько». «Ничего себе, а сейчас он как?» — спрашивает Уитни. «Думаю, еще в больнице, но больше мне ничего не известно. USA Hockey назначили на его место Брэда Ферли, их координатора нападения. И он хорош, и заслужил повышение». Эдли поворачивается к двери. «Ладно, одевайтесь, увидимся в автобусе». Примечание. USA Hockey — национальная хоккейная организация США, признанная руководящим органом в области организованного хоккея с шайбой в Соединенных Штатах и членом Международной федерации хоккея с шайбой. Конец примечания. Девочки направляются в душ и снова начинают переговариваться, а вот я, смыв пот и усталость, ощущаю очередной прилив нервной энергии. Голову я не мою, просто завязываю влажные волосы в узел на макушке, одеваюсь и выскакиваю из раздевалки. Мне надо найти Брэда Ферли, но я не знаю точно, что ему сказать. Мы несколько лет не разговаривали. Наверное, можно было бы притвориться, что мне интересно, как дела у его дочери Эммы, но он вполне может распознать притворство. Все зависит от того, сколько она ему сказала. Правда в том, что мне попросту наплевать, как там дела у Эммы Ферли. И тем не менее нельзя выпустить главного тренера сборной страны из здания, не попытавшись как минимум выяснить, что у него на уме. Я уже давно должна была получить хоть какие-то вести. Впрочем, нет, не так. Я давно должна была получить хоть какие-то вести, если они подумывают взять меня в команду. У меня есть знакомая из Висконсина. Ее уже пригласили тренироваться с командой, а значит, они, наверное, заканчивают отбор. Иначе и быть не может. Скоро состоятся все крупные игры. В ноябре — Кубок четырех наций. В феврале — принципиальный матч между США и Канадой. А в феврале следующего года состоится важнейшая игра на Олимпиаде. Примечание. Кубок четырех наций. Ежегодный женский хоккейный турнир, который проводится между четырьмя основными национальными командами в этом виде спорта. В настоящее время это Канада, США, Швеция и Финляндия. Конец примечания. Господи, как я хочу туда попасть! Я мало чего прошу в жизни. Никогда не принадлежала к числу избалованных девчонок, которые просят папочку купить им пони, а потом требуют закатить грандиозную вечеринку по случаю 16-летия. Да, мы с Уайтом в свой 16-й день рождения наблюдали, как наш папа выигрывает 7-ю игру в решающей серии плей-офф. И пусть его команда в тот год не взяла кубок, все равно было круто сидеть в день рождения в хозяйской ложе TD Garden. Примечание. Спортивная арена в Бостоне, названная так в честь главного спонсора — банка TD Bank. Конец примечания. Но это... Этого я правда хочу. Хочу так, что чувствую вкус желания на кончике языка. К моему удивлению, выслеживать Ферли с собаками не приходится. Он сам окликает меня, едва я вхожу в холл. «Здравствуйте, мистер Ферли!» — кричу я в ответ, пытаясь унять свой энтузиазм. «Давно не виделись?» «И правда?» — кивает он. «Сколько уже прошло? Года 3?» «Около того». Я поправляю хоккейную сумку на плече и подхожу ближе. Мистер Ферли не самого высокого роста, но у него телосложение танка. Грудь колесом, мясистая шея. В хоккей он играл в молодости, но большого успеха в профессиональном спорте не добился, в основном из-за роста. В конечном счете он пошел в тренеры, и вот там-то к нему пришел успех. А теперь, судя по всему, он вышел на новый уровень. Поздравляю с победой. «Я не ожидала, что будет такое противостояние, с сожалением признаюсь я». Он кивает. «Отлично проявила себя в буллетах». «Спасибо. Я слышала, вас тоже можно поздравить. Тренер Эдли сказал, вас назначили главным тренером сборной США». Глаза его сияют от гордости. «Да, спасибо. Жду не дождусь, когда смогу возглавить команду. Пора уже медали завоевывать. Здорово звучит». Я делаю паузу, надеясь, что он ее как-то заполнит. Молюсь, чтобы он хоть что-то мне сказал, хоть как-то намекнул, на каком этапе создания команды он находится. Но он молчит. Мне приходится неловко продолжить. Я имею в виду, то есть это, конечно, само собой разумеется, но я бы очень хотела стать одним из кандидатов для отбора. Еще кивок. Разумеется. Мы сейчас присматриваемся к нескольким игрокам. В этом году в студенческом хоккее есть очень динамичная группа игроков. Вранье. Стискиваю зубы, стараясь не показать своего негодования. Я ни в коем случае не высокомерна, но знаю абсолютно всех хоккеистов студенческой ассоциации, в том числе первокурсников, которых отобрали только в этом году. Кое-кто из новичков и правда обладает потенциалом, но по большей части среди всех программ D1 есть лишь несколько выдающихся игроков. И я определенно вхожу в десятку, если не в пятерку лучших. Что ж, отрадно слышать. Не знаю, сколько игроков из колледжа обычно входят в состав, но процентов 30-40, — любезно сообщает он, и меня это быстро затыкает. Чёрт! Суровый показатель. Учитывая размер состава, там, наверное, совсем немного свободных мест, а значит, он выберет двух, может быть, трех девчонок из колледжа. Как я и говорил, продолжает он, заметив мое выражение лица, сейчас мы присматриваемся к нескольким игрокам, но ты, разумеется, одна из них, Джиджи. У тебя, конечно, есть проблемы, над которыми надо поработать, но они у всех есть. И какие проблемы? Тут же спрашиваю я, слишком поздно сообразив, что звучит это так, будто его критика меня обижает, так что поспешно добавляю. Я буду признательна за любой совет. Я только рада усовершенствовать свою манеру игры. Он поджимает губы. Проблема та же, что и всегда. Ты совершенно неэффективна за воротами. И вот теперь я точно встаю на дыбы, потому что он ведет себя так, будто эта проблема — какая-то ахиллесова пята, которая мешает мне уже не один год и не дает добиться успеха. Просто чушь. У любого игрока есть сильные и слабые стороны. Хорошо, что вы об этом сказали. Спасибо. Надо будет обсудить этот момент с тренером Эдли. Киваю я, после чего заставляю себя спросить. Как дела у Эммы, кстати? Она же в Калифорнийском, верно? Знаю, что если не спросила бы, он бы заподозрил неладное. Примечание. Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, государственный исследовательский университет, вошедший в систему государственных университетов в 1919 году. Конец примечания. У нее все хорошо. На западном побережье она просто процветает. Получила небольшую роль в пилотной серии сериала. Круто, вру я. Мне не по себе, что у нее все так здорово, и я ненавижу себя за малодушие. Не хочу быть малодушным человеком. Я передам, что ты про нее спрашивала. Пожалуйста, не надо, мысленно умоляю я. Впрочем, учитывая некоторую напряженность в его голосе, подозреваю, он в любом случае не собирался передавать от меня привет. На, эти отношения она для меня точно отравила. Что ж, рад был повидаться, Джиджи. Я вижу еще кое-кого, с кем мне надо поговорить. Он похлопывает меня по руке, а затем, к моему вящему ужасу, отправляется навстречу Беттани Кларк, капитану команды Провиденса. Это что, шутка? Может, сегодня Беттани и правда хорошо сыграла, но она и близко не дотягивает до моего уровня. Мне будто пощечину дали. Горло сдавливает зависть и обида, и я бросаюсь на улицу. Даже выйдя на теплый влажный воздух, не могу стряхнуть ощущение холода. На середине лестницы снова слышу, как меня окликают. «Джиджи, подожди!» Оглядываюсь и вижу, что у подножия лестницы слева от меня маячит фигура Люка Райдера. Выцветшие джинсы подчеркивают длинные ноги. На нем черная футболка и кепка «Бостон Брюинс», натянутая так низко, что даже глаз не видно. Я спускаюсь на тротуар, он идет мне навстречу. Невольно хмурюсь. «Что ты тут делаешь?» Он пожимает плечами. «Давай словами, Райдер. Я не в настроении для разговоров в стиле пещерных людей. Отказ Брэда Ферли до сих пор жжёт, как кислота». Райдер снимает кепку, проводит рукой по волосам, приглаживая их, снова натягивает кепку. Я наблюдаю за ним и подмечаю браслет на запястье правой руки. Сплетен он из черных и серых нитей и напоминает браслеты дружбы, вроде тех, которые тебе вечно впаривают местные, когда отдыхаешь на островах, лишь бы ты купил бесполезную безделушку. Браслет старый, потрёпанный, он его, наверное, 100 лет уже носит. Хотел оценить, как ты играешь. Хорошо? Странный, но до чего забавный. Окидываю его долгим взглядом. Ну как, понравилось? Он вроде как снова пытается пожать плечами, но замечает выражение моего лица и замирает. «Было куда более драматично, чем я ожидал», — посмеивается он. «И буллеты вам были не нужны. Думаешь, надо было закончить в ничью?» «Нет, я имею в виду ровно то, что сказал. Буллеты вам были не нужны. Вы могли бы выиграть в третьем периоде». «Знаешь, другой сделал бы комплимент тому, как я принесла команде победу в серии буллетов», — замечаю я. «Так тебе это нужно от окружающих, чтобы тебе говорили, какая ты хорошая девочка?» От его насмешливых слов у меня между ног поднимается горячая волна. Ого, вот как. Не ожидала, что мое тело так отреагирует. И мне это совсем не нравится, особенно учитывая, что прямо сейчас мне полагается рассердиться на Райдера. Он практически сказал, что из-за меня мы в принципе вышли на буллеты. «Может, ты не заметил?» — сухо откликаюсь я. «Но они давили на нас, как ненормальные». Райдер не отвечает. «Что?» — ворчу я. И снова никакого ответа. Я бросаю хоккейную сумку на асфальт, и она приземляется с глухим звуком. Скрещиваю руки на груди и мрачно глазею на него. «Давай, расскажи, что ты там думаешь». Он встречается со мной взглядом. «Я имел в виду твою панику за воротами». Его слова как удар тупым ножом. В обычной ситуации я бы спокойно выслушала его, обдумала критику и сочла конструктивной, не проявила такую чувствительность. Но Райдер будто эхом повторяет слова Ферли, и прямо сейчас мне это нужно в последнюю очередь. Что, уже двое мужчин говорят, что за сеткой просто отстой? Когда находишься под давлением на их территории и других вариантов нет, надо сразу же переместить шайбу в заднюю часть сетки, продолжает Райдер, когда я не отвечаю. Вместо этого ты паникуешь и пытаешься кое-как пасовать, а противник перехватывает шайбу. Именно это и произошло у вас в третьем периоде. Пожалуй, он куда больше мне нравится, когда молчит. Я сжимаю челюсть так сильно, что начинают болеть зубы. Игнорируя то, как прямолинейно он оценил всю отстойность моей игры, выдавливаю. «Так зачем ты здесь на самом деле?» В синих глазах на мгновение мелькает новое выражение, что-то сродни неловкости. Я ожидаю, что он будет тянуть время или ничего не ответит, но он, к моему удивлению, отвечает прямо. «Вчера к нам на тренировку приходил твой отец». И Райдер снова поправляет кепку. Он сказал, что каждый год руководит лагерем короли хоккея. Я надеялся, да ради всего святого. Я точно знаю, к чему он ведет, и это страшно бесит. Серьезно? И ты тоже? Что? Я поднимаю сумку, закидываю на плечо. Знаешь, сколько парней каждый год приходит ко мне, чтобы подобраться поближе к моему отцу? Я все это уже проходила. Качаю головой, пытаясь подавить злость. Что же, по крайней мере, Райдер откровенен, не пытается пригласить меня на ужин, а то ведь другие так и делают. Держат за ручку, шепчут всякие ласковые слова, а потом просят об услуге. Как я не стараюсь, горечь так и поднимается. Я и без того была в скверном настроении, а теперь мне в 1000 раз хуже. Я знала, что ты придурок, но это совершенно другой уровень. Являешься сюда, оскорбляешь мою манеру игры, а потом хочешь использовать меня, чтобы добраться до моего папы? Он в ответ снова пожимает плечами. Что? Как будто ты его не используешь. Я замираю. Это еще что значит? Мы тренируемся в здании центра Грэхэма, смеется он. Впрочем, не похоже, что ему весело. Если это не кумовство, то я даже не знаю. Щеки у меня вспыхивают. Я знаю, что с каждой минутой краснею все больше. Хочешь сказать, что я не смогла бы попасть в Брайер за свои собственные заслуги? Я хочу сказать, что ты хороша, но уверен, фамилия не вредит. Я пытаюсь успокоиться, глубоко дышу. Да пошел ты! На этом я отворачиваюсь и ухожу, потому что с меня хватит разговоров с ним навсегда. Он за мной не идет, и минуту спустя я, кипя от гнева, влезаю в автобус. Райдер ошибается. Брайер и еще полдюжины колледжей с крупными хоккейными программами умоляли меня поступать к ним не из-за фамилии. Они хотели заполучить меня, потому что я хорошо играю. Нет, потому что я отлично играю. И я это знаю. И все же плотина прорвана. Меня заполняет неуверенность, а поток сомнения так и просачивается в кровь.